Глава 29. Россия, Белгород, 25 ноября 1707 года. «Иван Ильич!» — обратился к Скоропадскому полковник Шуст. «Отступись, ведь на измену идешь. Если ты покаешься и на колени падешь, царь простит, сам знаешь, ты ему нравишься своей простотой. Глядишь, так еще и гетманом вместо Мазепы изменника станешь». 13-м гетманом протянул Скоропадский и задумался. Армия малороссийских реестровых казаков под командованием стародубского полковника Скоропадского подступила к Белгороду вчера вечером, а утром на переговоры прибыл наказной изюмский полковник Шуст. И третий час он пытался склонить командующего к переговорам с царскими военачальниками. Но пока Иван Ильич сомневался и размышлял. Нелегко в 61 год принимать такие решения. Слишком все зыбко и очень непросто. Следовательно, надо все взвесить и не прогадать. Скоропадский происходил из польского шляхетского рода. Но еще его дед переселился в Малороссию, и сам Иван Ильич, хоть и вспоминал о прошлом семьи, даже гордился этим, поляком себя никогда не считал. Образование он получил в Киевско-Могилянской академии, а после окончания обучения поступил в войсковую канцелярию писарем, где и прослужил 10 лет кряду. Это были тяжелые годы, но они прошли, и за давностью лет все плохое стало забываться. В свое время удача улыбнулась Скоропадскому. Он свел знакомство с Мазепой, и тот потянул его наверх, к власти. Сначала Иван Ильич стал генеральным Бунчужным, а потом генеральным Ясаулом. Иван Ильич честно служил своему покровителю и неоднократно выполнял его поручения на Украине и в Москве. Год за годом. Шаг за шагом. Наконец, вершина. Скоропадский стал полковником. Причем не какого-нибудь захудалого полка, а одного из самых многочисленных, богатых и с обширной территорией. Жизнь определенно удалась. И вот настало время испытаний. И когда Иван Степанович Мазепа вызвал его к себе и поручил командование войском, которое отправлялось на помощь восставшим донским казакам, Скоропадский не сомневался. Он принял назначение с достоинством и без споров. Однако, чем дальше, тем больше стародубский полковник задумывался о правильности своего выбора. Слишком сильна Россия, слишком грозен царь Петр, да и Мазепу подсидеть, а самому гетманом стать было очень даже возможно. Хоть и находился он только третьим в очереди на гетманскую булаву после полковника Апостола и черниговского полковника Полубодка. Но царь знал его лично, а именно это и могло дать ему преимущество в борьбе за власть. При этом Скоропадский очень хорошо осознавал, что назначение его гетманом через головы и без одобрения остальных полковников дорого будет стоить Малороссии. Придется раздаривать земли и давать взятки царским чиновникам. И бог с ними, с деньгами и землями. Главное, что права гетмана и казаков, которые и так Романовыми уменьшаются, будут урезаны еще больше. От договора в 23 статьи, подписанного Алексеем Михайловичем Романовым во времена Хмельницкого, почти ничего не осталось, а быть марионеткой Иван Ильич не хотел. И только это обстоятельство пока еще удерживало его от того, чтобы переметнуться на сторону московского царя. «Я подумаю», — сказал стародубский полковник Шусту. «Ну, подумай. Да только недолго», — резко сказал явно обозленный временным отказом Шуст и вышел из шатра. Иван Ильич остался один. Он хотел еще раз поразмыслить над сложившейся ситуацией, однако долго думать не получилось. В лагере его войска приветственно зазвучала сигнальная труба, и он вышел на воздух. В ворота, окруженного чистоколом из остро заточенных бревен укрепленного лагеря, входили несколько сотен справных реестровых казаков. «Кто такие?» – громко спросил полковник проезжающих мимо всадников. «Чьи? Не узнал, Иван Ильич?» – отозвался один из казаков и спрыгнул на землю. «Тогда богатым буду. То примета верная». Теперь Скоропадский признал говорившего. Это был старшина Горленко. Еще один верный Мазепе человек. Про переход на сторону слободских полков можно было забыть и от того, что теперь не придется делать тяжелый выбор. Иван Ильич даже почувствовал облегчение. Судьба все решила за него. Полковник и старшина прошли в шатер, и выяснилось, что Горленко прибыл не просто так. Оказалось, что полтавский полковник Искра состряпал поддельный приказ гетмана, и только поэтому компанейцы в большинстве своем верной Мазепе пошли вслед за своим полковником Галаганом. Бригадир Шедловский видел, что одни казаки не хотят рубиться с другими, а многие открыто возмущаются происходящим и не понимают, из-за чего они должны слушать приказы царских офицеров, которые были для них чужаками. Видимо, именно поэтому он и послал своего верного подручника Шуста уговаривать Скоропадского на измену гетману. Этой же ночью в Белгород пробрался ловкий человек и довел до реестровых казаков всю истинную подноготную этого дела и распоряжение гетмана Мазепы не слушать продавшихся Москве полковников, а действовать по собственному разумению. И уже на следующий день 500 компанейцев, а заодно некоторые присоединившиеся к ним полтавцы, с боем прорвались к городским воротам, захватили их и, несмотря на тяжелые потери, удерживали до подхода осадного войска. Слободскими полками командовали люди неробкого десятка, и сдача в плен ни в коем разе не рассматривалась как возможный вариант. Разгорелись ожесточенные уличные бои. 3 дня в Белгороде не смолкали ружья и постоянно взрыкивали пушки и ручные бомбы. И так продолжалось до тех пор, пока не был уничтожен последний царский офицер. Ни один начальствующий над слободскими полками или местными солдатами человек не сдался в плен. И лишь только после этого слобожане прекратили сопротивление. Бравые ахтырцы, сумцы, острогожцы, изюмцы и полтавцы складывали свое оружие в кучи подле места, где расположился Скоропадский, а полковник, глядя на происходящее, думал, что еще бы немного, и он бы принял предложение Шедловского и Шуста. И как бы тогда пошла история, можно было бы только предполагать.